Глава третья. Колодец. Так Монту поселился в городе. Была середина лета. Нейда успокоилась, она старалась держать дистанцию, но не сердилась. Монту посещал ее время от времени, когда Мартин был особенно занят. Монту рассказывал ей городские новости, а потом Нейда пересказывала их Мартину. Странник в городе освоился и уходить не собирался. Мартину отсутствие странника во дворце было кстати. И хорошо, что Монту не пришло в голову осведомиться до сих пор о способе, который нашел Мартин. Королю изменяло самообладание, когда он представлял, как это будет. Он попросил тайком следить за Монту. Командир дворцовой охраны был просто счастлив исполнить приказ короля. Наглый гость вызывал своим поведением недоумение у придворных. Узнать о нем жаждал каждый второй. Однако с докладом он не спешил, миновал еще месяц. Мартину пришлось позвать командира стражи на доклад. Страж неуверенно стоял перед королем, он начал говорить с осторожностью. Он живет в городе, кутит с горожанами, устраивает разные штуки. На днях устроил грохот за городом на холме. Это называется фейерверк. Никто не пострадал. Много разговаривает с хранителями и знатоками текстов. Мой король. Жрецы установили, что он странник. Последние слова он произнес особенно неуверенно, с некоторым опасением. Вот как и почему. Да все горожане, в городе споры, расспрашивают, а люд все разное лопочет. Кому что видится. И так говорят, и этак. Я пошел к жрецам, они мне сказали, что такое со странниками бывает. Они способны принять разные обличия, и их легко спутать с кем угодно. Где он живет? На общественном дворе, под навесом, делит место с неким философом Лотом из Трига. Надо сказать, что это тоже смутьян порядочный. Объясни. Смущает людей разговорами, что чудес не бывает. Не колдун, я проверил, мой король. А что же Монту? Менял обличие? Да все этот Лот. Он в шутку переодел вашего Монту девкой. Простите, женщиной. Теперь полгорода спорит о том, кто это. В первый день его, как оказалось, видели в женском платье. Слухов больше, чем правды, мой король. Ты его видел? Видел лично. Да подлинно на девку похож. Красота, наряд подороже надеть и хоть на верность присягай. Болтать начали, что на владычицу похоже. Я особенных болтунов обещал пришибить за такие сплетни. Мой король, хоть этот Монту ваш гость, и вы его простили, но не будет ли разумным спровадить его из города? С таких смута начинается, сущий странник, жрецы так и сказали. Как он сейчас? Не знаю, был в общественном доме. Пусть его позовут ко мне. Да, мой король. Однако Монту не спешил, явился под утро, вид у него был небодрый. «Ты долго собираешься зайти, почему ты так выглядишь?» — спросил король. «Гулял всю ночь. Девушкой? Уже донесли?» Монту скривил хитрую рожу. Это была шутка. «Город теперь спорит, кто ты?» — возразил Мартин. «Еще пара дней тебя примут за странника. Что после этого будет, я представить не пытался. Но у тебя появится масса сложностей. Это не забавно, Монту». Монту сделал изящный жест, откинул волосы. Мартин едва не засмеялся. Вот про хвост. Натурально скопировал дамский жест. «По-твоему, не дурно?» «Ты забыл о Нейде?» — поинтересовался Мартин с намеком. «Начальник моей стражи считает, что тебя пора выдворить из города вместе с твоим другом». «Лот это за что? И чего же он ждет? Он же не верит в чудо». «Это просто. Он ждет, что чудо не случится». «Монту, я прошу тебя быть серьезным. Странники не посещают городов. И не делают это тайно. Я не против шуток, но я обеспечиваю в этом мире не только силу власти и моральную стабильность, но и отвечаю за нравы и веру смертных. Твои действия противоречат моим планам. Предпочитаешь лгать смертным?» Монту смотрел из-под бровей колючим взглядом. Таким Мартин Монту еще не видел. «Ты забываешься». «Хм, неожиданное определение для меня». «Эта словесная фигура относительно меня звучит двусмысленно. Твой друг-философ тебя этому научил». «Я талантливый. Если мне что-то нужно узнать, непременно узнаю». «Ты называешь меня лжецом?» Мартин серьезно возмутился. «Как ты смеешь?» Мартин двинулся на странника. У него возникло желание самолично спустить его с лестницы. Монту без труда, без всякого почтения, схватил Мартина за грудки и прижал к стене. «Ты и есть лжец!» «Если пичкаешь своих подданных ложью о том, что в городе должна возникнуть владычица. Это не ложь? Тогда что? Для этого тебе нужна Нейда. Я проверил эти сказки, и оказалось, что люди уверены, что у них есть владычица. Ты сам мне рассказал, что твоя мать исчезла. Не лжешь? Для этого ты оделся женщиной? Усмехнулся ему Мартин в лицо. А какая мне разница? Ты-то знаешь, кто я? Хватка ослабла, Мартин оттолкнул Монту. Я требую уважения, сказал он. Неужели? Сначала ты скрыл, кто ты, потом поддержал всеобщее заблуждение, морочишь Нейду. Ты ничего не смыслишь в местных правилах, строго возразил Мартин. Не тебе вмешиваться. Я допустил ошибку, что не потребовал твоего ухода вовремя. Если бы не Нейда, она дорога мне, поэтому ты все еще тут. Иногда мне уже хочется воспользоваться твоими услугами, чтобы вспомнить, что же здесь случилось, — заявил Монту. Если я расскажу, ты прекратишь смущать людей? Да, может быть, я даже уйду, как ты хочешь. У меня будут три условия, и я должен их выполнить. Вроде того. Я слушаю тебя. Монту склонил голову на бок и посмотрел на короля. Мартин сильно изменился. На горной дороге он был чуток и осторожен, почти беззащитен. Временами подавленный в нем читалось благородство. Сейчас в его взоре, манерах выделялись признаки существа властного, сильного. Он чувствовал себя по-хозяйски уверенно, несмотря на то, что ему было указано на обман. Он не выказал стыда, только гнев. «Я хочу повидать Нейду. Потом скажу. Изволь». Мартин пошел с ним. Хотел увидеть встречу, Монту не требовалось провожатого. Он не спрашивал, где девушка, направился прямиком к ней и нашел. Нейда бросилась к нему в объятия с какой-то детской радостью. «Монту, ты уже здесь! Я видела с балкона недавно огни на холмах, почти как твое сияние. Это ты устроил?» Она не отстранялась, гладила Монту по щеке, они улыбались друг другу. «Понравилось?» «Конечно, очень красиво, только грохота много. У тебя другая одежда». Мартин не сразу заметил, действительно, Монту было не отличить от горожанина. Рубаха обширная, явно с кого-то повыше, подпоясанная шнуром, на шее кольцо тонкой работы. Это украшение определенно подарено, горожане часто обмениваются безделушками, и оно женское. Монту что-то поискал в одежде. «Это тебе». Он положил руку на Эды кристалл. «В этом городе все друг другу что-нибудь дарят. Мне нравятся такие традиции». «Но у меня ничего нет взамен». Нейда растерялась потом. «Разве что это?» И она чмокнула Монту в щеку. «Спасибо». Она была другой с Монту. Мартин предпочитал беседовать с Нейдой о серьезных вещах, а она не проявляла к нему той нежности, какой только что проявила к страннику. Она была с королем почтительно, строго, сдержанно. Простота первых дней знакомства понемногу исчезла из их отношений, что было тому причиной. В присутствии Монту Нейду наполнял беззаботный покой, обыкновенная радость, совершенно незатейливая. Она стояла с ним рядом, не отходила, словно грелась в лучах его доброго простодушия. Мартин отвернулся, когда она опять его обняла. Монту ответил на объятие, и Мартин был вынужден уйти. — Ты хитрое существо, Монту, — заметила Нейда и засмеялась. — Я его еще доконаю, он будет рвать и метать. — Но зачем такая жестокость? — Хочу, чтобы он показал себя настоящего. Он фальшивит, мне это не нравится. — Монту, — Нейда отстранилась. Он возвращается в состояние великого. Это тяжело для него. В нем течет сила, от которой он отвык. Пощади его, пожалуйста, он страдает. Незаметно. Он умеет скрывать свои чувства. А зачем? Боится показаться беззащитным. Он все еще говорит тебе о любви? Нет. Тогда давно это был единственный порыв. Ты хоть представляешь, что будет, когда он ощутит свою силу в полной мере? Не знаю. Он желает моего ухода. Потом он меня попросту выгонит. Ты так и не сдружился с ним. Куда мне быть другом короля Мартина? Вот с лекарем я бы подружился с радостью. Нейда нежно посмотрела с осуждением во взгляде. Зачем ты разделяешь этих двоих? А ты не замечаешь? Ты видишь его каждый день. Уже запамятовала, каким он был. Я пришла сюда, чтобы что-то изменить. Может быть, его? Монту осторожно ударил Нейду кончиком пальца по носу. Ты же не собиралась? С каждым днем я все более приближаюсь к своему выбору. Хочешь остаться с ним? Если он пожелает. Это слишком очевидно. Он так ревнует, что сбежал. А это говорит о том... Монту, не издевайся. Я тоже испытываю к нему тягу. Он восхищает меня. Он может стать очень сильным. У него много планов. Он затевает большие преобразования в этом мире. собирается восстановить утерянное равновесие. Влюбилась. Нейда спрятала лицо. Да. Понимаешь, он совсем не тот, кто меня позвал. Но в нем я увидела и нашла то, что достойно моей благосклонности и любви. Вы не ладите, и ты не видишь в нем то, что вижу я. Мы встретились не случайно, я так и не нашла этому объяснения. Почему он? Но я не могу спорить с очевидностью. Он тот, кому я нужна. Ничего не предпринимай, пока я кое-что не разузнаю. Хорошо? — попросил Монту. Монту, я давно чувствую, что ты затеваешь что-то. Нейда предостерегающе погрозила пальцем. Так нужно. Он нам что-то с тобой не рассказал в первые дни. Я заставлю его признаться. Это что-то очень важное. Для тебя, для города, для этого мира. Пока он не сознается, я не успокоюсь. Я пойду к нему и доконаю. Погоди еще немного, ну дай ему остыть. Нет. Чем дольше я тут с тобой, тем крепче он будет ревновать, а то и сюда примчится. Я приду еще. Монту. Она мягко удержала странника за рукав. Я не хочу, чтобы ты уходил. Ради общего спокойствия мне, видимо, придется. Мартин уже скрылся в своих покоях. Он полагал, что одного предупреждения на этот счет будет достаточно. Самое время начать снова действовать ему на нервы. Монту, вон отсюда! — рыкнул Мартин, увидев странника в дверях своих покоев. — А чего ж? — Это самое уютное и безопасное место для беседы. Никто нас не услышит. — Вон, я сказал! Мартин двинулся на него, вытолкнул обратно в галерею, не встретил сопротивления, пришлось указать направление. — Третья дверь отсюда, я приду. — Если ты сильно занят, иди! — сквозь зубы прошипел Мартин. Мартин уже не рассчитывал, что Монту выкажет повиновение. Мартин направился в другую сторону, еще утром он, как чувствовал, дал задание главному хранителю текстов лично найти один документ. Хранитель заметил, что король не в духе, и тут же протянул нужный лист.